А почему тебе Малахов не нравится? Вот встретились бы у него, поговорили. Слушай, он такой же, как и ты. Только ты более такой, как сказать, уже контрастный пидор, как говорят, и моральный и прочее, конченый человек. Ты получил генетику хуевую от своих родителей, и плюс не получил нормального воспитания. Если бы даже при хуевой генетике у тебя было хорошее, нормальное воспитание и образование к тому же, ты бы еще мог быть полноценным нормальным человеком. А ты не получил ни того, ни другого, ни... Ты просто ублюдок. А Геннадия Малахова вчера ты смотрел? Вчера твоя ёбнутая сестра звонила несколько раз. А что хотела? Звони сюда. Алла твоя звонила. Она вроде из Испании сейчас звонила, наверное. Какая Испания? Она только может мечтать быть в Испании. Вы же нищий, блядь, голый, как Саркола, блядь. А ты Геннадия Малахова любишь? Я же тебе объяснил, что меня от него тошнит. Вот смотри, ты смотрел такой кадр лет несколько назад по телевидению. Там такой, его представит такой чернявенький, говорит, понаехали тут. Ну. Помнишь такой кадр? Вот я этого человека знаю, это Рома с Гудауты, пирожочек, пидор, блядь. Вот у меня такая же ассоциация с Малаховым. Это Рома пидорас торговал в метро Измайловский парк еще в 70-е годы пирожками. Его из милиции за пидорасию выкинули. Гомик. А-а-а. Вот твой Малахов. Ты, наверное, Малахову завидуешь, что у него клиентов много. Не звони ты мне, блядь, тошно вот то, что сейчас говоришь, блядь. Ты еще этого про сосальщика мне расскажи, про зверя. Что ты сосал, сосешь и будешь сосать всю жизнь. Потому что нищий в лаптищах и убогий примитивный человек, блядь. Ты говно, понял? Ты навоз, блядь, удобрение. Но ты залопоголовый, блядь. Пойди просысь, что ли, ебаный твой рот. Это же моча в башку ударила. В рот ты берешь, нахуй, и будешь брать всю жизнь, нахуй. Вот твое достояние. Тебе даже ни одна баба, блядь, за деньги не даст. Потому что ты урод, блядь, форменный, нахуй. Иди в любой общественный туалет, возможно, тебе там, блядь, дадут отсосать, блядь. Иди успокойся, нахуй. Отсоси, блядь, тебе легче станет. Я знаю, Слава, тебя судили за мужеложство. Ты отсидел за это, да? Изнасилование крупного рогатого скота со смертельным исходом, так что информация у тебя неправильная. Да, я слушаю вас. По поводу аборта. Вот у нас есть информация, что... Ну, только петушкам делаем сейчас, исключительно петушкам в порядке общей очереди. Но ты же сидел за это, ты привлекался к ответственности уголовной. Только сейчас петушкам делаем. По 123-й, незаконное производство аборта. Артем, отъебись. Да, я слушаю вас. Расскажи мне сначала про аборты. Про аборты? Как ты попался? Вот послушай меня внимательно. Не твое собачье дело. Это раз. Во-вторых, ты очень далеко суешь свой нос. За это тебя его могут оторвать. Ты понимаешь? Ты об этом думаешь? Нет? Так что как ты младенца вырывал, да? Незаконно. Я вот у тебя вырву младенца. У меня нету. У меня? Вырву без анестезии, блядь. Да, я слушаю вас. Алло. Алло, Слава, мы тебе аборт сделаем. А я тебе сделаю. Вот слушай меня, ты, петух. Что? Недорезанный. Чего? А откуда ты Щербакова-то знаешь, Алексея Викторовича? Ну, он тебя и сдал, кстати. Он как он сдал меня? Он сидеть не хочет, потому что он опять попался на том же самом, на аборт. На чем? На аборт. Дело в том, что мы аборты не делали, и он аборты не делал. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Щербаков беспокоит, Леша. А можно Славика? Тём, я вас по голосу узнаю. Нет, я не дам его. Почему? Он сейчас занят абортом. Да, я слушаю вас, алло. Что, сделал уже аборт? Ну ты мешаешь, тут два петуха стоят на очереди, им должен аборт немедленно сделать. Не мешай мне сейчас, подожди, там очень ответственный момент. Алло. Посажу Артема, посажу на нары. Дурак, я говорю, ты еще не обоссался там? А тебя в дурдом отправлю, Алла. Да что ты, и что ты говоришь? Ты целитель, даже не знаешь, с кем разговариваешь. Я вижу через трубку. А, ты видишь. Ты сестра его дурная. Ага. А я вот там через трубку не вижу, но могу заранее сказать, что у тебя уж я про интеллект не говорю, который на уровне табуретки. У тебя еще всего одна кишка, и та, извини меня, в замочную скважину ушла. Усирайся, усирай, осьминог, усирайся. Тебе приятно слышать то, что тебе говорят, вот по-всякому тебя называют. Ты нелюдь, просто нелюдь. Алло. А чего ты аборт не сделал? Идиот. Вот что ты, мать, аборт не сделала, чтобы с таким дураком вот так возиться? Вот это мне непонятно. Я говорю, ты же придурок. Окружил себя вот осьминоги прыгающие, которые там нелюди. Вот и там это твори. Придурочный идиот. Алло. Алло. Алло. Жива еще, я тебе приеду, аборт сделаю. Ой, господи, да я тебя жду. Я уж и разделась. Полудурка. Прямо вот сейчас ждала. Хочешь меня? Когда приедешь. У меня на тебе не стоит, а если стоит, то мочевой пузырь. Как увижу, так ссать хочется. Покедова. Да. Сколько загубил младенцев? Если твоя мама вовремя аборт не сделала, вот такое ёбище, как ты, на свет появилась. В основном вот таких, как ты, уковыривал нахер. А как тебя поймали, менты? Слушай, Кать, ты же ведь сам осознаешь свое ублюдство, так ведь? Скажи... Ни кожи, ни рожи, ни ума, блядь, ни профессии, ни заработка, ни хуя у тебя нет. Почему? Я дефектолог. Слышь, потому что вот хуета-то безлошадная, блядь. Я дефектолог. И сестра у тебя такая же, и отец у тебя такой, и мать у тебя такая. Самое удивительное, что и бабка такая, то есть у вас генетически все прослеживается. У меня бабка певица. Нужно было прервать, вот, народная. Так сказать, вашу, так сказать, вот эту вот стезю еще давным-давно, давным-давно, то есть бабка еще должна была не рожать. А вот нарожали на свет таких уродов, блядь, как ты. И пиздец, это обуза государству и хлопоты людям, блядь. Тебе что ли? Вот от тебя, кроме вреда, блядь, на земле, нихуя нет. Ладно, ходил, там мусор собирал, там деревья высаживал. Нет же, ты же вредничаешь, ты людям вред наносишь, ты понимаешь? Да, я слушаю. Славка, ну как ты на абортах попался-то? Кто тебя вычислил? Я аборта никогда не делал, ты понимаешь? Вот жаль, вот таких дураков, как ты, на свет мамы рожали, блядь. И от дураков, естественно, тоже. Потому что если мать дура и отец дурак, то ребенок по априори должен быть вот таким идиотом, как ты. Ну ты же судим, судим, у тебя судимость, статья 123. Вот ты послушай меня, такой статьи я не знаю, знать не хочу. Да. Просто мне Корп сведения дал вот по ты твоей судимости. Ты не звони сюда, слышишь, я погонщик слонов, еб твою мать. Я погонщик целителей. Ты погонщик слонов, ебаный ты. Я погонщик целителей. Погонщик слонов и шудра, блядь, настоящий шудра. А блядь, ты пудра, а ты пудра. Понятно. Уебище, нахуй. Наркотики принял, нет? Какие наркотики? Ну, вы же с сестрой наркоманы, голимые. А тебе зачем знать, вот, что мы принимаем? То, что вы наркоманы, это стопудово. Ты знаешь, скоро метадон будут раздавать бесплатно? Ты наркоман, еб твою мать. Тебя, сука, лечиться нужно, и поэтому тоже. Не звони сюда, ты морда похабная. В нормальном обществе тебя, блядь, даже из колодца воды пустить, не пустили попить, блядь. Ты опущенный, нахуй. Да, я слушаю. Я плюю в колодец, из которого ты пьешь. Так вот, дело в том, что я пью только из дистиллятора, поэтому туда плюнуть нереально. Пошел нахуй, сюда не звони, слышь ты, ублюдочный, блядь. Сколько ты детей убил? Пока что ни одного, но очень сожалею об этом. Но таких, как ты, конечно, нужно было не рожать. Не ври, тебя судили. Как ты рожать, так твоя сестра правильно делает, что делает аборт. Она осознает, блядь, что она неполноценная. Да, Щербаков мстит тебе за ту подставу. Вот слушай меня внимательно. Но. Ты понятия не имеешь, кто такой Щербаков. Твой подельник. Не имеешь, кто я такой, блядь. И вообще ты урод, блядь. Ты очень-очень будешь каяться и долго, блядь. Все, всю жизнь нахуй, что ты со мной связал. Да. А правда, что ты замужем за Сашей мамочкой? Вот послушай меня, ты можешь сюда не звонить, урод из жопы ноги? Нет, я хочу знать ты про аборт. Ты только отяжеляешь свою карму, блядь. Ты понимаешь это, дурак? Дон Гомес ин за щекас ин подсракас. Дон Гомес ин за щекас хуй сракас. Ты что, испанский учишь, что ли? Дворянин испанский. Да, я слушаю вас. Ты где-то убийца. Слушай, ты, урод, prank.ru, пошел нахуй. Алло. А где мой друг Слава? А? Ну, я не позову его. А что, он там испанский учит? Да. А расскажите про prank.ru, пожалуйста. Я вам рассказать должна. Ну да, вы же его научили там на prank.ru там что-то смотреть, ходить. А, да, ну вы же сами дали адрес. Не, я личный адрес не давал. Ну, может быть, кто-то другой. А что сказали вот эти люди, которые позвонили? Чтобы зашел на prank.ru? Ну да, я вообще-то сама попросила этот сайт создать название, чтобы посмотреть, чем вы там снимаетесь. Ну и что, что вы там увидели? Ну не знаю, всякое разное. Ну Славика там услышали? Ну конечно, да. Но он себя слышал сам? Слышал, да, ему не нравится тоже. Почему? Ну, скучно как-то. Людям нравится, все радуются. Все радуются, понятно. Ну, не знаю, кто там радуется, но как-то нам не нравится. Ну, вживую слышно. Вживую? Так мы же приходили, его снимали. А вы его снимали? Да, да, но он что-то нам не очень много комментариев давал. Он прятался обычно, убегал. Ну, Слава такой толстенький, в красненьком свитере такой. Возможно, да. Он же знает, он вам может рассказать. Два раза подходили, но он где-то минуту только стоял, потом убегал сразу же. А на третий раз милицию вызвал. Ясно. Да, вот такая, ну, вот печальная история. Я не могу помочь. Так вы его разговорите, скажите, что вот надо. Я наоборот ему говорю, чтобы он с вами не разговаривал. Мне надоели эти звонки бесконечные, поэтому Так.